Ицуки-сама, это было прекрасно!» Немного смутившись от похвалы Лисии, Ицуки сел на свое место. «Мне всегда казалось, что ты тоже умеешь играть, Лисия». «Да, немного умею, но я никогда не видела этого инструмента и не думаю, что у меня получится». «Логично. Даже пианист-виртуоз вовсе не факт, что сможет сыграть на гитаре». Однако у Ицуки это получилось без особого труда. Что происходит? «А Ицуки, кажется, это не помешало сыграть». «Думаю, если Лисия-сан найдет здесь инструменты, похожие на привычные, то тоже сможет сыграть». «А?» Конечно, Ицуки говорит разумные вещи, но я думаю, что у нее все равно ничего не получится, потому что инструмент будет отзываться не так, как она привыкла». «У меня получилось?» – спросил Ицуки. «По-моему, ты хорошо зажег. Даже сейчас все взгляды на тебя». Ицуки посмотрел по сторонам и слегка смутился. «Не нужно мне льстить. Это заслуга Фиросан. Я еще с первого дня подумал, что из тебя хороший музыкант». «Что вы имеете в виду?» – спросил Ицуки безразличным тоном, наклоняя голову. Его реакция мне что-то напомнила. Я начал копаться в воспоминаниях. «Мне вспомнилось, как вы готовите на Афуми-сама», – сказала Рафталия, посмотрев на меня. «Вы не можете запомнить даже полное имя имени Тян, но легко держите в голове длинные названия блюд». «Вот, точно. Все вокруг почему-то называют меня замечательным поваром. Действительно похожая ситуация. Надо бы кое-что спросить. Ицуки, ты можешь сыграть любую мелодию, которую слышал хотя бы раз?» «Разумеется. Зачем вы спрашиваете такие очевидные вещи?» «Ага. Он и правда думает, что это умеют все без исключения. Но как минимум я не умею. Могу разве что под нос напевать, но сыграть точно не сыграю». «Ицуки, помнишь, ты говорил, что моя стойкость к алкоголю – особая способность?» «Да, и что с того?» «Ты не думаешь, что твои музыкальные умения – тоже талант?» «Мне никто никогда не говорил об этом. Я в свое время играл музыку просто для удовольствия». «Так может, твое мастерство – тоже сверхспособность?» «Он использует такую же магию, как Фира, хотя не учился и не тренировался. Если он как следует освоит это умение, то станет ценным бойцом поддержки». «Нет, что вы!» – пробормотал Ицуки, озадаченно крутя головой. «Таланты и сверхспособности – это совсем разные вещи. Даже самые простые звуковые сверхспособности работают иначе. Например, человек, управляющий звуковыми волнами, может легко сбить с толку чужой вестибулярный аппарат и играть музыку вообще без инструментов и других костылей». Опять Ицуки пустился в подробности о сверхспособностях. Видимо, не терпится поделиться знаниями, да и влияние проклятия дает о себе знать. Удивительно было узнать, что с точки зрения людей со сверхспособностями музыкальные инструменты – это костыли. Видимо, они их рассматривают как тренировочные колеса на детских велосипедах. Кроме того, сверхспособности имеют ранг. Если у меня и были какие-то способности к музыке, они были слишком мелкими для ранжирования. Ицуки улыбался и вовсю скромничал, раздражая до скрежета зубов. Так я впервые узнал, насколько противной может быть чужая скромность. Наверное, мои слова действуют на людей точно так же. В будущем буду осторожнее, рассказывая о своих кулинарных способностях и стойкости к алкоголю. Кстати, я не очень понимаю, откуда такая скромность у Ицуки, который когда-то был сгустком самомнения. Он ведь нашел, чем можно хвастаться. Гордился бы? Да, меня бы это тоже бесило, но не так, как скромность. «Не знаю почему, но его слова действуют мне на нервы». Ледяным тоном выразил Грасс мое мнение. Ицуки удивленно наклонил голову. «Вот-вот», — поддакнул я. «Вроде и полезная способность, а вроде и обматерить Ицуки хочется». «А? Нафуми-сама, успокойтесь. Я понимаю ваш гнев, но герой Лука не со зла так говорит». «Не волнуйся, я не слишком злюсь. Ицуки, вот скажи, ты специально?» «О чем вы?» Судя по его тону, он действительно не понимает, чем задел нас. Но я понял, что до него не дошло и не дойдет. Ничего не поделаешь. «Ицуки, тебе сейчас самое время освоить магию, которую Фира включает с помощью своих выступлений. Возможно, она нам пригодится». «Хорошо». Ицуки покорно направился к министрелям, чтобы учиться у них магии. Никогда не думал, что после перехода в параллельный мир узнаю о новом таланте у Ицуки. Чего только в жизни не бывает. Что если на самом деле такие скрытые таланты есть у каждого из священных героев? У меня кулинария, у Ицуки музыка, что у Рена и Мотоясу. Даже представить не могу. Самая первая встреча Рен казался мне хладнокровным парнем, а Мотоясу – бабником. Что у них может хорошо получаться с такими характерами? Сложно сказать. Мотоясу, наверное, мастер знакомства с бабами. Но сейчас он в лучшем случае будет использовать этот талант на диких филуреалов. Очень трудно искать таланты, о которых не подозревают даже сами их обладатели. Боюсь, в такой ситуации даже тщательные расспросы не помогут. А? Рассуждая о талантах Ицуки, я вдруг заметил, что Силдина и Сейн играют в карты. Может, с ними поговорить? «Ярлыки? Неужели в этом мире есть такое удобное оружие?» — спросила Силдина. «Да, судя по всему, ярлыки здесь играют роль инструментов, которые включают оружие и магию. А, госпожа Сейн победила!» — ответил ей фамильяр. «Ладно, я проиграла. Но ярлыки — это очень интересно! Хочу играть с этими новыми картами и научить играть в них нашу деревню!» «Как ты там? Голод отступил?» — вмешался я. Кажется, я скоро снова проголодаюсь. Но твоя еда очень вкусная, Нафумитян!» «Ясно. Давай ешь побольше и расти поскорее». «Ага». Силдина смущенно кивнула, поглаживая свой живот. «Приятно, что она такая послушная. Может, лучше бы она осталась такого размера, а не превращалась обратно в копию Садины». «Слушай, Нафумитян, мне сказали, в этом мире есть такое оружие, как ярлыки». «Ага, я помню, как Лиси ими пользовалась. В них содержатся разные заклинания». Во время нашего предыдущего визита Лисия в основном сражалась из тыла, используя ярлыки. Пожалуй, у нее уже тогда начали проявляться способности к метательному оружию. Конечно, ей было далеко до Ицуки, но она помогала как могла. А теперь вот стала героем метательного оружия. Видимо, способности к метанию распространяются и на ярлыки, и на прочие карточки. «Я их хочу! Научи меня их делать!» Ну а Силдина, если я правильно помню, обожает играть в карты. У нее всегда при себе связки и коробочки с картами. Даже сейчас. Поскольку она уже пользовалась картами для гадания, возможно, ей хватит способности для того, чтобы создавать свои ярлыки. «Если хочешь знать больше, Грасс, у тебя из знакомых нет никого, кто в этом разбирается?» Я повернулся к Грасс, но она почему-то слегка попятилась от Силдины. «Что такое?» «Мне и самой сложно это объяснить, но... Как её? Силдина-сан? Её окутывает такая аура, что я не хочу приближаться». «А!» — замешкалась Силдина, услышав такие слова о себе. «Нафумитян, не волнуйся. Это для меня ерунда. Я уже привыкла. Это не то, чем стоит гордиться», — предупредила Рафталия. «А?» Силдина словно совсем не понимала, как реагировать. «Может, позвать Садину, чтобы разобралась?» Будучи бывшим палачом, Силдина уже привыкла к тому, что ее сторонятся. Возможно, только Садина, тоже занимавшаяся этой работой, может по-настоящему понять ее. Ну и я отчасти тоже, так как наслушался в свое время угроз. Когда недавно меня оскорбляли так-то его женщины, это было даже приятно. Хотя, это совсем не то, как видеть, что другой человек с отвращением пятится от тебя. «Прошу прощения. Я осознаю, что поступаю неправильно. Очень необычно от вас такое слышать, Грасс-сан», — удивилась Рафталия. «Пожалуй. Так что, у Силдина-сан есть какой-то секрет?» — спросила Грасс. «Секрет? Ты имеешь в виду ее боевые умения?» — уточнил я. Если да, то надо признать, что Грасс на редкость проницательна. Действительно, в бою Силдина бывает ничуть не слабее Садины. «Нет, я имею в виду...» «Короче говоря, она младшая сестра вон той пьянчуги и настолько же сильна. Знает боевые искусства, а в магии разбирается настолько, что придумала собственную школу заклинаний». В очередной раз проникся силой Силдины. Однако недавние события заставили меня вспомнить, что возрастом она недалеко ушла от Рафталии, поэтому ее нужно опекать и защищать. Силдина гордо выпятила грудь, С учетом ее внешности, она сейчас выглядит так же очаровательно, как Фира. Может, лучше пусть и остается такой, а не взрослый. Кроме того, у нее есть дар предсказания. И на этом вроде бы все. Предсказание? Да. На самом деле эта способность дает ей пользоваться способностями хозяина какой-либо вещи, считывая сохранившиеся внутри остатки мыслей. Если я правильно помню, у нее есть дыра в душе, в которую она вставляет сгустки мыслей. Селдина молча подняла руку к Грасс. «Опустите. Можно вас попросить так больше не делать? Именно эти жесты не дают мне покоя. У меня такое чувство, будто я смотрю на пожирателя душ». «Ага, поняла». «Что это все значит?» Кажется, Селдина уже поняла, чего опасается Грасс. «Вот эта раса, если не ошибаюсь, спириты, очень близка к духам, которых я вызываю предсказаниями. Похоже, она инстинктивно ощущает во мне этих духов и поэтому боится». «Так ты для нее хищник, что ли?» «Не совсем. Но с точки зрения спирита, да». «Надо же, какой эффект. Но если я правильно помню, Селдина заделала дыру в своей душе, и ее сила предсказаний почти сошла на нет». «Когда я вижу перед собой настолько отчетливого призрака, мне даже не нужна дыра, чтобы вселить ее в себя. Это легкая добыча». «Что значит легкая добыча?» Как-то зловеще прозвучало. Теперь я буду волноваться, что Селдина что-то сделает с Грасс. Съест ее душу словно пожиратель? А вот Садине дара предсказания не досталось, поэтому за нее можно не переживать. «Мне попробовать? Давайте, пожалуйста, без опытов. Не хватало еще неудачных последствий от экспериментов на людях», — возразила Грасс. «Действительно. Даже мы возьмем не ее, а другого спирита. Селдины тоже может произойти все что угодно». «Возвращаясь к теме, я полагаю, что Эснобард неплохо разбирается в ярлыках», — ответила Грасс. «Я так и знал, что она укажет на него. Сейчас уже это не так заметно, но раньше он казался мне таким же ботаником, как Лисия. Сейчас я его позову». Эснобард, возившийся с Ларком, подошел к нам. «Вот Селдина-сан. Она хочет больше знать об использовании и изготовлении ярлыков», — сказала Грасс. «Понятно. Я помню ее по тому миру. Хорошо, я расскажу все, что знаю». «Ура!» «Первым делом изготовление ярлыков требует тщательного выбора материалов. Без качественной основы ничего путного не создать. Затем нужно взять чернила с растворенной в них магической силой». Эснобард отвел Селдину подальше, чтобы не мешать остальным. «Надо будет потом тоже эту лекцию выслушать». «Да уж, что не говори, о знании у Эснобарда хоть отбавляй. Вот оно, настоящее призвание библиокролика». «Нафумитиан, со мной никто не хочет пить?» Виляя телом, обратилась ко мне Садина, за которой уже накопилась целая гора вдрызг пьяных людей. «Она и в этом мире за свое. Хотя у меня вообще все ведут себя как вздумается». «Сестренка Садина, не надо вляпываться в истории, пожалуйста». «С Адиной я разговаривать не буду. Пусть ей занимается Рафталия». «О, только я нашла необычную выпивку, а мне никто не хочет составить компанию». «Она уже почти не скрывает того, что хочет выпить вместе со мной». «Вечеринка уже почти закончена, и нам с Нафуми самой еще надо поговорить, так что потерпи, пожалуйста». «Ладно, Рафталиатиан, давай я пока тебе расскажу, как много делали деревенские детишки, пока тебя не было». «Хорошо, спасибо». Хоть Садина и Рафталия не родственницы, они все равно сестры и быстро нашли приятную тему для разговора. «Итак, я отправляюсь спасать Кидзуну. Остерегайтесь новых нападений», — объявила Грасс, вставая после окончания трапезы и разговоров. «Не хочется так рано, но мы пойдем с тобой», — ответил я. «Никогда не знаешь, когда ожидать новой атаки врага». «Я очень благодарна». В первый вечер ушли все люди, у которых уже был достаточный уровень. Позже нас догнали Ицки, Лиси и так далее. Мы тем временем двигались в сторону страны, где засел предатель.